Так, мы просто наше занятие посвятили теме страха Божия. И, к сожалению, так получилось, что немножко так как-то вот скомкано получилось концом, поэтому я продолжу эту тему, а потом, ну, значит, я напомню о том, что вот в Дорофее написано про начальный страх Божий и совершенный. И он, как и многие святые отцы, разделяет страх Божий на три ступени. Первая – это ступень или степень раба, вторая – это степень наемника, и третья степень – это степень сыновства. Вот здесь очень важно, когда мы говорим о этих степенях страха Божия, понять вот само значение в христианском смысле слова «раб». Там не так давно мы только-только говорили о свободе, о понятии того, как и где человек чего освобождается. Вот. А здесь мы говорим о состоянии раба, состоянии страха. Потому что на самом деле вот по понятию мира сего страх – это действительно состояние рабства. Страх, он порабощает человека. И не всегда мы, а в том числе и дети, и подростки, правильно могут понять даже первую степень того, что такое состояние раба, как состояние страха. И давайте мы с вами попробуем еще раз для себя поделить. Сколько раз мы об этом говорили, а сейчас мы еще раз повторим, что значит состояние раба, как состояние страха Божия. А? Нет, я имею в виду страх, вот первая степень страха Божия, состояние раба. Что это? Наказание боится. Павел Дорофею. По прошлому нашему занятию. Это когда человек уже боится обидеть Бога своими поступками. Состояние раба. Да. Страх наказания. Страх наказания. Страх наказания. Вот так и дети потом на второе занятие говорят страх наказания. Неправильно. Ну, в каком-то смысле правильно, но и неправильно, если мы они раскроют это понятие. Дело в том, что раб действительно боится наказания от рабовладельца. Понимаете? Вот. И в этом смысле состояние страха рабьего, оно действительно состояние наказания. Но вот Ава Дорофей говорит не об этом. Ава Дорофей говорит о страхе адских мучений. И вот это разные понятия. Вы понимаете? Вот наказание и адские муки – это не всегда вот совершенно вот друг другу соответствующие вещи. Да, конечно, мы воспринимаем адские муки как наказание, как некоторые. Но... Тогда образ не точен. Почему? Рабочие. А вот образ-то как раз точен. У Авы Дорофея вот написано не о наказании, страх вечных мук, там написано. Вот. А раб боится наказания. Так вот, если мы понятие наказание или вечные муки каким-то образом определим, то это как бы должно встать на свои места. Дело в том, что ведь когда мы говорим о состоянии раба, мы должны понять, что Бог не рабовладелец. То есть это и так нам понятно. Но это надо очень хорошо как бы выяснить и выявить. Вот. Почему? Чем отличается вот этот страх? Потому что это состояние вольное. Тут есть некое такое, опять такое антиномичное вот, некая антиномичность вот этого понятия раба. Вот, раба в понятии мира и раба в понятии раба Божия. Вот раб Божий – это свободный человек. Вот. Это состояние его свободы. А свободный человек не боится уже наказания. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что когда мы боимся наказания, мы до страха Божия еще не доросли. Когда мы боимся наказания вот в этой жизни, прежде всего наказания, мы боимся именно в этой жизни, потому что никакого другого наказания мы не знаем и не представляем. Мы боимся, что Бог накажет нас сейчас. Несчастьями, болезнями, смертью наших близких, крушением нашего какого-то там комфорта, чего угодно, то, что мы для себя выстраиваем. Мы этого боимся очень сильно. А христианин, который вошел в состояние страха раба Божия, он этого не боится. Потому что этого, как вот состояние раба, он воспринимает как, ну, не то чтобы с радостью, но со смирением. Он терпит эти скорби, зная, что они его приближают к Богу и очищают, и вразумляют, и научают, и уберегают от каких-то грехов. А вот вечных мук он боится. Вот, потому что вечная мука – это не наказание. В том смысле, как в каком мы наказываем за проступки. А вечные муки – это определение. И вот это страшно. Это состояние, это определение, совершенно верно. И поэтому вот этого состояния вечного человек может бояться. И вот этот страх – это страх свободный. И страх Божий в состоянии раба – это страх уже свободы. И рабское состояние в Боге – это состояние свободного человека. Потому что человек свободно принимает для себя вот этот выбор. Он наказание не боится, а боится определения состояния. И тогда вот мы можем с детьми немножечко поговорить о том, что же значит вот это состояние, почему его следует бояться. Что же в нем ужасного в этом состоянии? И каким образом мы сами в себе можем это состояние определить? Ну вот, чего мы должны бояться? И тогда вот мы начинаем думать о том, что такое ад, что такое вот вечные муки. Ведь об этом все же мы задумываемся, пытаемся для себя понять, что же это за состояние такое ад, насколько оно действительно изобразимо, насколько представимо, насколько вот эти муки адские, они реальны, что ли, если хотите. Учение церкви говорит о том, что адские муки вечны. Что человек в аду мучается и физически, и душевно, и духовно. То есть во всей полноте своей человеческой природы. Где потому что человек воскресает телесно и определяет себя Божь во всей полноте человеческой природы. Вот. Но что же это такое? Где же, как бы вот, мы можем почувствовать, что такое ад? Оказывается, очень даже просто. Потому что жизнь, которой мы живем в современности, она как бы во многом свидетельствует о том, что, как вот Владимир Владимирович писал, работа адова, товарищ Ленин, там, сделано и делается уже. Это действительно так вот. Мир, в котором мы живем, он все больше и больше принимает для себя вот эти черты вот этого вечного состояния во времени пока еще. И ад это вот как вот я себе представляю немножко, если можно это определить, это вечность, осуществленное греховное состояние человека. Когда человек сделал свои грехи и страсти своим, вот как бы сказать, внутренним состоянием. И с этим примирился. Ему с этим хорошо. Вот так пока. Он без этого быть не может. И хотя это доставляет ему определенного рода мучения, то пока он живет в этой жизни, он умеет как бы себя все время обманывать и уходить из постоянного свидетельствования о своем греховном состоянии, о своем состоянии в аду. Но тем не менее, чем дальше человек живет, тем больше это в нем давлеет и проявляется. Вот типичный, как бы сказать, пример человека, который уже живет в аду, это, конечно, пример наркомании. Вот. Который совершенно для всех как бы известен. И об этом, в принципе, мне кажется, нашим детьми имеет смысл поговорить отдельно, потому что та опасность, которая их подстерегает на каждом шагу, вот, когда они поступят в институты или выйдут в техникумы, в колледжи куда-то, или просто будут ходить как молодые люди, развлекаться на дискотеке. Мы же не можем гарантировать, что наши дети никогда не пойдут куда-нибудь. Попасть в компанию людей, которые употребляют наркотики, сейчас очень просто. Вот я общался с одной женщиной, которая работает в клинике с наркоманами. У них там такая община, скажем, вот, где они пытаются лечить наркоманов, и она очень хорошо знакома с проблемой. Она говорит, что в Москве вот на 10 лет вперед уже есть наркотики. То есть на 10 лет вперед все уже распланировано. То есть все рождающиеся дети уже на прицеле. Вот. Люди, которые занимаются этим бизнесом, они практически захватили все. Все программы, так называемые, которые сейчас разрабатываются, так называемые антинаркологические, они в основном подготовлены наркомафией. То есть это замкнутый страшный круг. Да это все быстро было сделано. Вот я не думаю, что как только у нас все началось перестраиваться и переделываться, да. Ну, может быть, не знаю. Я не знаю, когда это началось. Я просто передаю то, что известно, и то, что она знает доподлинно. Вот. О том, что тогда, когда, скажем, вот государство или какие-то структуры не делают, скажем, не устраивают каких-то, деньги не вкладывают в том, чтобы строить больницы или там заниматься этими детьми, каким-то образом реабилитировать их, то этим занимаются наркомафии. Они сами это делают. То есть они сначала калечат, берут деньги, а потом лечат деньги? Нет, ну чтобы замкнуть круг, чтобы эти люди из этого круга никуда не выходили. Вот. То, что она рассказывала, конечно, просто волосы дымом стоят о том, что происходит. Нет, это верующая женщина, она православная христианка, они занимаются, у них совсем маленькая такая общинка, где они пытаются, скажем, вот этих ребят вытаскивать, они не связаны ни с какими структурами. То есть нормальные центры сейчас существуют? Ну, их единицы, они могут заниматься там, ну, 10 человеками, понимаете? А результаты? Какие-то есть результаты, какие-то, но не 100%. Я не знаю. Ведь это на самом деле вычислить очень трудно, потому что ремиссия, она непонятна, сколько. Человек может 5 лет, 6 лет подержаться, а потом опять залететь. Вот. Вопрос в том, насколько они потом социально адаптируются, насколько они меняют свою жизнь, эти люди. Но это очень сложная проблема. Но вот об этой проблеме, наверное, имеет смысл рассказать и, может быть, пригласить в школу или куда-то еще человека, который мог бы об этом рассказать достаточно квалифицированно, скажем, православного нарколога какого-нибудь. Рассказать о том, как это бывает, от чего что следует пристерегаться. На самом деле, я думаю, что это действительно важно сказать об этом. Потому что действительно, вот, когда человек уже живет в аду, когда человек уже совершенно меняется, когда человек становится бесоподобным, когда у человека нет никаких ценностей в жизни, это совершенно ужасно. И главное, что из этого выйти бесконечно тяжело, бес не пускает. Вот. Христос сказал, что Царство Небесное внутри вас есть. Вот таким же образом внутрь человека может войти и преисподняя, и остаться с ним на вечность. Вот боязнь навеки сочетаться с возможностью остаться без Бога, со своим грехом, навеки остаться своей ненавистью, навеки остаться своей злобой, навеки остаться своей ложью, навеки остаться со своей развращенностью, со своей подлостью. Вот это страшно. Вот это страшно. Это является страхом Божиим по-настоящему. А не что другое. Потому что какие там могут быть наказания? Что, тебя на сковородке там зажарить будут, там, или там, не знаю, кипящее масло тебе в уши вливать. А это не состояние? Это страх. Вы знаете, это состояние может быть страх, но я не уверен, что мы как бы вот способны. Вот это состояние страха и есть. Ну, оно и должно быть таким, состояние страха Божия. А что? Просто вы вот там чуть выше было сказано, что выбор между адскими муками вечными, да? Да. И получается страхом каким? Страхом Божьим, как, собственно, вот аскетическим, как бы, первой стадии. Первая стадия страха Божия и есть боязнь вечных мук. Именно вечных мук. В чем состоит вечная мука? Вот это состояние раба считается. Это низшее состояние страха Божия. Начальная его степень страха Божия. Когда человек боится вечных мук. Но что такое вечные муки? Вот мы пытаемся об этом сейчас рассуждать. Простите, может быть, немножечко коряво говорю. Вот. Мне просто хотелось бы, чтобы все меня поняли, о чем идет речь. Вот есть примеры того, что такое вечные муки. Они видны. Есть примеры в жизни каждого человека собственные. Есть грехи, с которыми мы согласились внутри себя. Есть грехи, с которыми мы почти не боремся. Есть грехи, которые мы себе прощаем. Есть грехи, которые кажутся нам такими мелкими и совершенно незаметными, с которыми мы можем жить. Вот. Но страшно то, что это может остаться с нами навеки. Что вот эти вещи тоже могут нас совершенным образом, страшным образом привязать и не пустить к Богу. Вот все дети, и мы в детстве видели в детской книжке про Гулливера замечательную картину, как лежит огромный Гулливер на берегу в стране Лилипутии, привязанный тонкими-тонкими ниточками, этими лилипутами, и не может подняться. Вот. А лилипут бегает по нему, глубятся. Вот. А он не может оторваться, потому что эти мелкие, маленькие ниточки привязали огромного Гулливера в стране лилипута. И он ничего не может сделать. И вот наша человеческая жизнь, она во многом может стать такой, когда мы вполне, как нам кажется, порядочные, нормальные, обычные люди, оказываемся навеки привязанными вот этими мелкими грехами, и к Богу мы не можем войти. Не можем к Нему прийти. Не можем пребывать с Ним, потому что нас не пускают эти маленькие грехи. Это тоже может стать для человека состоянием вечных мук. Человек тоже может этого испугаться в какой-то момент. И начать работать для Бога. Работать, трудиться, испугавшись того, что он останется вот с этими грехами навсегда. Вот. И можно тогда рассказать о том, что такое немножечко, на примере тоже доступном, скажем, для каждого человека, о том, что такое состояние наемника. Вот. Это уже не состояние, когда человек боится вечных мук, а когда человек трудится Богу за дары, за радость, за благодать. Вот это такое как промежуточное состояние между высшим и низшим страхом. Вы хотели спросить, да? Вы хотели спросить что-то, нет? Вот. Как это? Что же это за состояние такое, ради которого человек может так трудиться? Ну, на самом деле, такое состояние в той или иной степени, оно обязательно должно быть доступно каждому христианину. Каждый христианин должен это состояние знать по своему духовному опыту. Иначе будет трудно представить себе, как что человек будет действительно как бы любить Бога, ну, как бы так, не зная ничего о нем, не зная о том, что он благ. И скажем, вкусите и видите, яко благ Господь. Вот. И вот митрополит Антоний любит повторять такую афонскую поговорку о том, что никто не начнет, никто никогда не посвятит себя Богу, никто не отвлечется от мира, если не увидит на лице другого сияние вечной жизни. Вот. Действительно, какой-то некий знак и некий пример и некое свидетельство о Царстве Небесном. Я думаю, что каждый имеет в себе, даже дети. Потому что, скажем, когда мы на Пасху причащаемся все вместе и ликуем, когда мы действительно можем всех простить, да пускай это длится недолго, и всех любить на какое-то время, вот, можно представить себе, что вот человек может жить в таком состоянии всегда. Ну, как преподобный. Что вот это состояние может человека не оставить. Что человек может это состояние принять для себя как норму жизни. Что человек вот так может постоянно смотреть на мир. И вот неужели человек ради такого состояния не будет трудиться Богу? Это вот некий маленький пример в жизни каждого. Человек может сам для себя найти. Он может сам это вспомнить. Может сам вот для себя определить. И тогда понять, а в каком же состоянии пребывали тогда вот люди, достигшие вот этой степени страха Божия. Какие же они святые, какие же они удивительные, когда они вот постоянно пребывали вот в пасхальной радости. По-разному, конечно, в разной, может быть, степени. И какое для них было горе, и какая горечь, какое отчаяние и ужас, когда это состояние вдруг их оставляло. Вот когда читаешь жития святых или описание жизни подвижников благочестия, которые, где описано, что стоит там, как человек описывает состояние, когда он кого-то осудил, и вдруг Господь его оставил. И вот он потом 10 лет в затворе прожил, только ради того, чтобы Господь вернул ему вот это благодатное состояние. Нет, у Авадорофея тоже в учениях, в одном из поучений, чтобы не судить ближнего, написано. Действительно так. И у преподобного Серафима, по-моему, я сейчас уже не помню, но мне кажется, что там дается этот пример, что, когда он говорит Мотовилову о том, что если бы человек знал, к какое блаженство уготовано любящим его, то он мог бы быть тогда постоянно в яме с червями и гадами, которые бы непрестанно грызли бы его тело. И он все равно бы не ушел бы из нее, зная, какое блаженство ему уготовано. Вот это об этом идет речь, о том, что это состояние наемника. Вот. А уж о сыновстве просто сказать мне нечего. Вот. Это состояние, о котором говорить-то невозможно. Вот. Но именно это состояние, оно и является целью жизни христианской, целью жизни каждого из нас. На самом деле, вот то, как Господь видит человека, каким он его видит, и как, к чему он его предназначает, бесконечно высоко и очень от нас от всех далеко, с одной стороны, а с другой стороны, очень близко. Вот, потому что каждому оказывается доступным. И нет такого человека на земле, который не вошел бы в хотя бы одно из этих состояний. Вот. И Господь не видел бы в нем совершенного своего сына. Вот об этом, конечно, стоит еще и еще говорить и, как бы сказать, приводить некоторые примеры о том же, все, что такое страх. Ну, прежде всего, конечно, я хотел бы сказать, что это страх, который сопряжен прежде всего со свободой. Вот. И название «Раб Божий», оно очень почетное. Вот, оно очень почетное и высокое. Когда о ком-то можно сказать, что это настоящий раб Божий. Вот, это важно как-то подчеркнуть и понять. Вы видите, хотели что-то спросить? Пасхальная радость – это как эпитет, да? Благодать, что ли, Божия касается? Ну да, можно так. В любой момент может произойти, в любом месте. Да, конечно. Думаю, что да. Связь как со свободой? Все три, да? Конечно, они все в состоянии только свободного человека. Только свободный человек может быть рабом Божиим. Только свободный человек может быть рабом Божиим. Но раб получает свободный человек. Дело в том, что когда мы говорим об этом, мы вспоминаем апостола Павла, который говорит, что не делайтесь рабами человека. Вы куплены дорогой ценой. Вас освободили от смерти и от заклятия греха. И поэтому вы свободны. Не делайтесь рабами вот, мира сего. Не делайтесь рабами, не бойтесь его. Потому что человек, который не освободился от неких страхов мира сего, он не может Богу работать Богу, понимаете? Тот человек, который еще наказания боится, он не свободный. Он еще не Бога боится. А Бога бояться может только свободный своим состоянием. Это высокий страх любви. Он уже, у раба уже страх любви. Он у наемника тоже страх любви. Но сыновний страх, он освобождает человека даже от мысли о воздаянии и о муках. Он освобождает его и от этого. То есть он делает свободу совершенной у человека. Он еще не совершенен в своей свободе, человек, боящийся мук. Или работающую Богу за благодать, он еще не совершенен в своей свободе. Но он, тем не менее, свободен. Люди, которые порабощены греху, Бога бояться не могут. Они живут безбоязненно. Они грешат и не боятся Бога. И когда мы говорим, Бог накажет, вот, это ведь хорошо, потому что когда Бог наказывает, Он спасает. А вот есть люди, которых Бог не наказывает уже. Понимаете? Вот это страшный случай. Потому что бессмысленно наказывать. Не принимают человека. Даже у пророка написано в притчах. Не обличай безумного, чтоб он не возненавидел тебя. Обличай премудрого, и он возлюбит тебя. Дашь премудрому вину, и премудрый будет. Ну, это то, что касается страха Божьего. Я на этом эту тему могу закрыть. Если о страхе Божьем есть какие-то вопросы, давайте сейчас вы задайте, а потом мы уже перейдем к следующей главе, которая называется «Смиренно-мудрее». Пожалуйста. А вот блаженные нищие, это вот к первой стадии относится, да? Вот, человек, который... Я думаю, что это как раз будет к следующей теме относиться, к смиренномудрию в большей степени. Можно, наверное, можно. Наверное, можно. Именно как система ценностей. Определенным образом можно, да. Можно, да. Отец, я думала, вот я хотела спросить, эти блаженные нищие духом, как бы связка такая, тот человек, который понял, что вы не как бы мысли своих нет, и своего вообще ничего нет, это же состояние раба, который ничего не имеет. Что у него ничего своего, все Божие. Нет. Нет. Я думаю, что здесь это связано прежде всего с осознанием себя в состоянии смирения определенного. Эти состояния и вот добродетели, они между собой бесконечно связаны. Нет страха Божия без смирения, нет смирения без страха Божия. Понимаете? Вот все это, конечно, имеет корнем совесть человеческую, которая вот обличает человека, когда он поступает неправильно, и дает ему возможность правильно себя определить. Это все между собой связано. Поэтому я не думаю, что вы сильно ошибетесь, если будете для кого-то таким опытом. Но для меня представляется более очевидным, что это связано именно со смиренномудрием человека. Да? Батюшка, можно сравнить вот эти три стадии страха, значит, рабского, наемнического и сыновнего с теми ступеньками, которые, предположим, вот общеизвестный такой пример, средние века, некая ремесленная мастерская, где есть мальчик на побегушках, ученик, как бы вторая стадия, и мастер. Или ремесленник, да, и мастер. Наверное, в чем-то можно, да. Конечно. Вот тогда получается, что как бы страх сынов и вот эта ступенька, это уже овладевший мастерством. Да, это совершенство страх, святости, да? Конечно. Это... Вот достигающие до этой ступеньки предполагается, что он, то есть это тот, кто вот в жизни становится святым, да, который канонизируется, который, да, понятен. Ну, я думаю, что, да, если мы скажем, раба Божия находящийся, он тоже святой. Это тоже мера святости человеческой. Раб Божий – это тоже мера человеческой святости. Человек, который таким образом устраивает свою жизнь, это подвижник, подвижническая жизнь. Это жизнь. Ясно. Да, спасибо. И тогда, получается, вот последняя ступенька, как бы, мастерства, это та, когда уже можно бесконечно совершенствоваться, да? Думаю, что в этой... Овладел. В этом смысле человек абсолютно свободен, когда вот о нем сказано Августином Блаженном, люби Бога и делай все, что хочешь. А вот это состояние, когда человек сам совершается? Нет. Это состояние сыновства, это уже, мне кажется, невозможно. Это совершенная любовь, которая изгоняет всякий страх и всякий... Говорят, что один да. Нет, конечно, наверное, предполагается, что все может случиться, но и ангелы тоже несовершенны. Но, тем не менее, человек в состоянии сыновней любви, он, как вам сказать... Да, он в Боге совершенно, понимаете, вот. Есть такие, вот как читаешь, вот, скажем, добротолюбие или о чем-то, когда вот святые отцы говорят о помыслах, они говорят о том, что вот, как я понимаю, когда святые отцы вызывают себя, просят Бога дать им борьбы какой-нибудь, послать на них каких-нибудь искушений. Вот. Воюют просто уже с сатаной, например. Понимаете? Потому что к ним просто даже не подступают вражьи силы, боится, трепещут. Но я думаю, что здесь мы можем немножечко даже как-то снизить, что ли, вот так, как наше представление, и подумать еще о том, что, наверное, каждому человеку, вот еще плюс ко всему о том, что есть такие вот высокие понятия, каждому человеку представляется возможным вот в меру собственной жизни, вот прикоснуться ко всем этим трем степени. Понимаете? Вот. Не каждому дано быть преподобным Серафимом. Не каждому. Не каждый достигает степени святости преподобного Серафима. Но эти степени, это говорит, но это то, что мы о чем говорим сегодня, говорится каждому человеку. И поэтому каждому человеку Господь дает возможность по жизни прикоснуться к этим трем степеням, войти в какую-то степень и раба сначала, и наемника, и сына в том числе. Потому что в Царстве Небесном там ведь нет ни рабов, ни наемников. А там только все сыны. И цари. Потому что это царство. Царство царей и священников. И поэтому в Царстве Небесном только сыны. И в этом смысле, конечно, каждому человеку доступна некая, какая-то определенная мера сыновства. Вот, потому что полнота, она в Царстве Небесном для всех полнота. Но вот как мне один священник давал некий пример о том, что говорит о том, что я как бы вставал вопрос о том, что ну, все же разные. Все же люди разные, разной жизнью жили, в разных условиях существовали. Кто-то действительно подвязался в монастырях, кто-то у станка стоял, кто-то пахал землю, а кто-то родился в семье алкоголиков и так далее и тому подобное. Все же разные. Вот. А было сказано о том, что да, все разные, но полнота у всех одна. Полнота у всех одна, все полны. Но тут был такой приведен пример. Вот представьте себе, вот ведро можно наполнить до верха, оно будет полное. А можно наполнить до верха наперсток, и он тоже будет полный. В наперсток больше не вольешь. И наперсток не может претендовать на то, что он не полон. Все, что в нем есть в наперстке, оно все полное. Вот. И ведро полное. В ведре больше, чем наперстки. Но наперсток от этого не страдает. Вот. Своей неполноты он, в смысле, это не ощущает. Вот. Поэтому и сыновство, и наемничество, и рабство в Боге. Это все полнота. Вот. И для каждого человека в Царстве Небесном, когда по милости Божьей мы там окажемся с вами, вот, мы, несмотря на то, что мы все очень разные и по-разному шли к Богу, вот, полнота у всех будет. Обязательно. Полнота сыновства. Вот. Но кто-то до этой меры дорастет еще в жизни и ее реализует в себе, а кто-то получит ее как дар Божий в Царстве Небесном уже. Вот. Минуя, может быть, некую стадию наемничества, прикоснувшись только к рабству. Понимаете? Все крещенные, да? Все христиане. Я говорю про христиан, конечно. Вот, кто Богу любит. Нет, получается, вы говорите так, что даже те, кто не доработает, то Царство Небесное могут даруются некую стадию, получается. Я не говорю, что что получается. Ну, каждый получит полноту, полноту сыновства. Ну да. Я про это и говорю, что если вы в этой жизни только пойдете в мир наемника, а вас в этот момент суд Божий представит, то как наемник в Царстве Небесном вы не войдете, а войдете как сын. И сыновство будет дар. Понимаете? Ну, если мы не будем рабами Божиими с вами, ну, кем же мы стоим? Мы пишем, конечно, в записках, что мы рабы Божии. Но это, скорее сказать, в перспективе. Ну, вот. Вот. Конечно, надо трудиться Богу. А, так в этом и есть выбор, что главное вначале сделать выбор, да? Что я перед этим путем, три ступеньки, и я выбираю вот эти три ступеньки. Да, как мы на них зайдем, мы не заметим никогда. Понимаете, как только мы вступим вот в эту благодатную... на эту благодатную лестницу. Вот выбор свободный. Конечно. Как только мы решим для себя, что мы не можем жить вместе с грехом, и нам в ужас приходим от того, что есть у нас такая реальная возможность со своими грехами остаться навсегда и не войти в Царство Божие. Вот. И вот этот ужас нас делает рабами Божиими, вот тогда мы уже не думаем, не замечаем каких-то вещей. Когда вдруг приходит благодать, когда вдруг эта благодать становится нашей реальностью, когда вдруг без этой благодати мы не можем обойтись и все больше и больше стремимся угождать Богу, все уже совершенно измеряется иначе. Потому что человек тогда, вот он входит в иную степень. Вот то, о чем мы сейчас будем говорить, о смирении. Человек, который может сказать, что он смиренный человек, он себя оценить не может. Поэтому сказать о том, что он, кто он, в какой степени раб, он сын или наемник, он не может. Он все время будет бить себя в грудь и говорить, что он ничтожество. И никто и ничто. Вот. Глава вторая. Что-что? Последний. Как я? Хотел плавно перейти, не дали. Я возрождала, когда закончится. Вот что нас отличает от страха Божия, там, а выбирать этот вопрос. И называют, что не дерзаем, то есть не охраняемся от дерзновения. А дальше он пишет, что дерзость у нас всех страхи. Вот тут как бы это понятие дерзости, оно расстраивает немножко. Почему? Дерзость – это вот то, что делает человека дерзким, гордым, самомненным. Ну, а мы, наоборот, в положительном каком-то смысле, что мы не дерзаем, а прощаемся. Есть дерзость, а есть дерзновение. Есть дерзость, а есть дерзновение. Видишь, в чем разница? Дерзость и дерзновение. Вот. Пример дерзновения, это позапрошлой неделе, что ли, читалось Евангелие кровоточивое, да? Вот пример вам истинного дерзновения. Вот дерзость, может, все спросите, обычно гордость, конечно. Ну, они связаны между собой. Дерзость, она связана с гордостью. Дерзость идет от безразличия, от самомнения, от превозношение себя. Человек, который не боится Бога, он бесстрашный. Вот, и здесь как раз имеется... Я в прошлый раз об этом немножко говорил, о мужестве, да, и бесстрашии. О мужестве мы с вами говорили в прошлый раз, да? Ну вот. А бесстрашие – это свойство дерзости. Свойство дерзости лишает человека страха Божия. Бесстрашный человек, он как бы ничего не боится, кроме одного, да? Кроме того, как на нее другие будут смотреть. Потому что бесстрашный человек, он все время бесстрашен в глазах кого-то. Вот. Бесстрашного самого по себе нет. А бывают люди, которые все равно что-нибудь подумают? Нет таких людей. Есть, которые после войны, которые прошли Афганистан. Вы знаете, не уверен. Как-то... Не уверен я в этом. Не уверен. Ну, может быть, что они имеют в виду под этим? Что они подумают? А может быть, им все равно. Но тем не менее, они ведь... Не понимаю. Вот там где-то человек, а ему я могу помочь, почему бы не сделать? Независимо, что происходит, ему плевать на это, что вокруг происходит. Ну, надо вытащить оттуда, вот и все. Это не бесстрашие, это мужество. Это не бесстрашие, а мужество. Так я четко определение мужества и бесстрашие. Ну, да, я хотел, как я в прошлый раз с вами говорил, что человек мужественный, это вот состояние мужества, оно связано со страхом Божьим. Человек боится Бога, мужественный человек. Но не боится чужого мужества. Можно ей помочь? Да, ему важнее, как бы сказать, во-первых, мужественный человек не боится быть самим собой. Вот, и поэтому человек может бояться Бога. А бесстрашный человек, он бесстрашен в определенном смысле этого слова. Человек может не бояться, как говорится, ни Бога, ни черта. Вот, но тем не менее, вот такое уж свойство человека все-таки бояться чего-то. Быть от чего-то зависимым. Во время войны, как сами, ведь они же спасали, там были такие героические... Правильно, как, ну и что? Говорим о героях. Да, это мужество, вполне. Это мужество, оно было свойственно еще как добродетель античное. Вот. Конечно, а как же? Мужество само по себе чувство очень благородное, высокое. Вот. Конечно, мужество очень высокое чувство, оно свойственно не только людям верующим, но и неверующим, слава Богу, свойственно. Вот. Извините, а вот есть... Нет, ну как бы связка рвется, что не рвется связка. Кто боится Бога, а человек, который вообще не признает Бога, не знает. Он может быть мужественным, он может быть мужественным, он просто не лишен других вещей. Человек, его мужество, оно несовершенно, скажем так. Вот. Но мужество в нем есть, существует, конечно, потому что это в нем мужество было воспитано как христианское добродетель. Вот и все. И все эти комсомольцы, и все вот эти мужественные люди, они были воспитаны вот на основе христианской добродетели. Просто она не называлась христианской, а была подменена другими ценностями. Там другой был аксиологический аспект. Вместо Бога там была другая аксиология, понимаете, там другие ценности были. Вот и все. Но мужество воспитывалось именно как ценностная категория, которая стояла над человеком. Вот и все. Извините, еще секунду. Вот такой момент, если человек как бы защищает кого-то, а потом получается, что тот, кого защищал, негодяй, То есть вот здесь боец Бога, это когда человек задает себе вопросы после того, как ты говоришь. Вы знаете, какие-то такие... Нет, ну это реальные такие жизни. Вы придумываете какие-то вещи. Это не придумано, это вот просто... Я понимаю, да, но я просто сейчас хочу сказать, что ситуации мы можем смоделировать бесконечное количество. Я просто хотел сейчас вот сначала определить его еще раз, что я имею в виду. А потом уже тогда давайте будем в частности опираться. Я в прошлый раз утверждал, и сейчас хочу еще раз об этом сказать, о том, что следует развести два понятия – мужество и бесстрашие. Ну, это мне так кажется, я никому не навязываю. Мне так легче работать с детьми. Мне важно понять, что есть мужество и есть бесстрашие. Что бесстрашие – это не всегда хорошо, хотя мы часто одним и тем же называем разные вещи или одно и то же другими словами. Мы и мужество, и бесстрашие часто соединяем между собой. Для нас это синонимы. Но я специально хочу эти слова развести между собой. В основе того и другого лежит смелость. Вот. Победа над страхом. Победа над трусостью. Всякого сомнения. Но человек может стать мужественным. И тогда это мужество облагородит каждый его поступок. Вот. И такой человек становится способным, мужественный человек, становится способным, это я ведь не говорю, что это одно и то же, а становится способным воспринятию страха Божьего. Потому что этот человек лишен страха чужого мнения. Такого самого главного страха, который мешает человеку бояться Бога. Когда человек боится других, чужого мнения, человек угодничает, человек угодник, Бог бояться не может. По определению аскетическому. Тот, кто угождает людям, он бояться Бога не может. Вот. А бесстрашный человек, вот в том культовом представлении, которое сейчас навязывается как образ для подражания нашим подросткам и детям, в этих супербоевиках, суперменах всевозможных, людях, которые вот все время выступают как спасители человечества, они все время выступают как в роли Христа, в роли Мессии. Заметьте, вот все сюжеты, которые так популярны в этих блокбастерах, там обязательно какой-то мессия, какой-то Христос с маленькой буквы в кавычках, вот, он спасает мир от террористов, от атомной бомбы заложенной, от каких-то катаклизмов, от каких-то пришельцев, от чего хотите. Он спасает мир в самую последнюю минуту, уже там остается 0,001 секунды до взрыва, и в этот момент он... Вот, успевает ее прервать. И все человечество благодарно ему, вздыхает ему в ответ. Но этот человек действительно бесстрашный. Он ничего не боится. Ничего не боится. Греха не боится совершенно, потому что по ходу дела он там соблазняет бесконечное количество очень красивых женщин. Там, вот, все там просто от него без ума. Он не боится там расстрелять там какое-то количество людей. Ну, вот самый блестящий пример бесстрашного героя современного брата 2. Вот то, что сейчас в культовом фильме для наших подростков. Вот человек, прошедший Чечню, бесстрашный юноша. Вот. А посмотрите, да, как он в этом фильме себя проявляет. Как бы за правду, как бы за справедливость. Причем он, когда вот последний такой момент, когда он в этом каком-то баре там направо-налево там убивает, кто всех тут к нему под руку попадает, а потом поднимается к самому главному там американскому фюрсту, то есть вся Америка лежит там поверженная перед ним, он с ним говорит, ему говорит такие слова. Ты думаешь, почему я сильнее тебя? Вот скажи мне, американец. Да. Вот, почему? А потому что, говорит, со мною правда. Понимаете, ну что он говорит? Он говорит, как Александр Невский. Это же очевидно совершенно, специально перефразированная фраза святого Александра Невского. Он говорит, Александр Невский говорит, Бог не в силе, Бог, а в правде. А этот герой нашего времени говорит, это правда со мной. Поднимаясь по лестнице, он читает детское стихотворение про Родину. Представляете, да, вот для наших детей это просто вот, ну, герой, бесстрашный, спаситель, за правду. Но по ходу дела, веселое путешествие в Америке среди огромного количества крови, несправедливости, разврата, всего, чего хотите. Но это наш парень, Данила Багров. Вот. Вот это не мужество, это бесстрашие. Оно, конечно, картина, оно придумано, такого не бывает. Нет таких Данилов Багровых, не бывает таких. Вот. Это все сказка ужасная, страшная, мерзкая, отвратительная, развращающая наших детей. Вот. Потому что бесстрашие, и мужество, они разные. Мужество, оно благородное. Мужество способно вот не ответить ударом на удар. И когда мы вот говорим о том, почему надо подставить левую щеку, когда тебе вправо ударили. Это же может по-разному пониматься, как слабость, с одной стороны, и как сила, с другой стороны. Но силу увидеть эту невозможно. Внешне это выглядит как слабость. В глазах других это выглядит всегда как слабость. В глазах других. И поэтому бесстрашный человек себе не позволит никогда, чтобы его ударили в левую щеку безответно. Он обязательно ответит, бесстрашный человек. Чтобы никто не подумал, что он испугался. А мужчина человек, ну все равно, что не подумал. Я вот об этом говорю, понимаете? Вот. Вот, ну, не все были просто. Но, знаете, я еще раз пытаюсь определить. Вот конкретный пример. И поэтому мужество, оно должно воспитываться особенным образом. Вот. А бесстрашие должно быть обличено и выявлено как греховное состояние, как состояние, лишающее человека страха Божия, вот, как состояние гордыни и отчаяния человеческого, отсутствие любви. И невозможности никого любить. Вот. Это обязательно надо выявить. Поэтому вот мы, скажем, я вот не принес сегодня опять, но в следующий раз обязательно принесу журналы наши, где есть пишут сочинение о мужестве и бесстрашии, где они самим дается такое задание, чтобы они для себя определили, кто такой мужественный, кто такой бесстрашный человек. И они пишут там такие сочинения, что мужественный человек не пойдет за толпой. Например, он не будет вместе со всей толпой там скандировать, он отойдет от нее. Толпа и мужество несовместимы. Например, ну понятно. Мужественный человек, свободный человек. Вот. И... Ну, а такой вот момент, если, допустим, в самом деле толпа делает то, что надо делать, с чем согласен? Тогда это не толпа, это общество. Ваше количество. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Тогда, если вернуться в ситуацию брат 2, то на вашем месте что должен был бы сделать или в каком месте исправить, так сказать, свое поведение этот самый брат, чтобы оно стало не бесстрашным, а мужественным? Ух, я не знаю. Знаете, такой вопрос, как что называется, на засыпку. Нет, там просто есть целый ряд, как он мог делать выбор, да, и вот он начал где-то бесстрашно безобразно. Нет, он там с самого начала, как бы сказать, показана суть этого человека, когда они там в бане с девицами обсуждают какие-то свои проблемы, понимаете, о том благородно. Уже понятно, что этот человек свой выбор уже сделал. Понимаете? Он свой выбор сделал еще в фильме «Брат 1». Заданный образ, да? Там нет вариантов. Вариантов совершенно никаких. Но возможности такой не представляет ни фильм, ни режиссер быть другим. В принципе, понимаете? Там ни одного момента сожаления или покаяния, или просто какого-то оглянуться на того, кого ты положил сейчас, просто нет. Это ни разу, не только что. А кого я сейчас убил? А кто сейчас? Кто-то не смотрит на это. Не оборачивается. Он ненормальный герой. Не то, что не христианство, просто ненормальный герой. Ну, для нашего мира он, к сожалению, нормальный герой. Вот. Он Ну, наш мир, вот мы же говорим о, так сказать, всех правильных христианских. Ну, давайте продолжим, простите. Для нас он не герой вообще. Итак. О чем мы будем в дальнейшем говорить? И вопрос такой, какой он смиренный человек? Опишите мне его. Какой смиренный человек, он какой? В вашем представлении. Ну, я детей обычно спрашиваю. Я предпосмотрю, как ваши отличаются от детских. Я потом скажу, что дети говорили. Ага. Кающийся еще. Живущий в мире с людьми, так. Не борец за справедливость. Да. Не подчиняющийся мнению людей. Любящий людей. Еще смиренный человек. Какими, как его можно увидеть? Отзывчивый, тихий, добрый, добрый, кроткий. Плясовыми платками в двух карманах. Плясовыми платками в двух карманах, да. Плачущий с честной прической. Портфелем. Так, нет, еще, это еще. Это... Нет, никаких. Не злобный. Не злобный, да? Но я вам сейчас скажу, в чем вы с детьми совпали, в чем не совпали. Так что вы взрослые люди, вы много мир читали. Вы знаете, какие бывают смиренные люди. Научились по жизни чему-то. А дети, они просто говорят от сердца. Они говорят, серенький, говорят. Серенький. Убогенький. Убогенький. Это вот, вот то, что вот мне, я в понедельник с ними общался здесь, в православной гимназии, по этому поводу. Серенький, убогенький, беззащитный. Нюненький, уже не говорю, беззащитный. Незлобный. Тихий, да. А, вот и все, что связано с этим. Понимаете? Вот, практически боящийся Бога или там как-то вот... Вот то, что не это самое, не борец за справедливость, это тоже, да, вот прозвучало примерно, ну, не так, а как вы сказали. Ну, в общем, понятно, да? Образ смиренного человека. Вот. Представление, ну, в общем, современной молодежи, скажем так, лучших ее представителей. Вот. А если уж спросить у какого-нибудь там паренька из средней школы, да, он, наверное, так сказать, продолжит этот списочек еще другими эпитетами. Ну, давайте теперь подумаем, как вам в таком состоянии говорить о смиренном мудрее? А, спрашиваю, а вы хоть какого-нибудь одного смиренного человека знаете? Они начинают думать. Думают недолго, минуты полторы-две. Думают, потом кто-то с задней парты вдруг воскресает. Так это же святые наши, говорят. Вот, смиренные, это, конечно, святые же, они смиренные. Вот, я говорю, точно, говорю, ну давайте посмотрим, ну, как, кого-нибудь из святых, ну вот Серафим Саровский, да, давайте, подходит к нему определение, серенький, он, правда, назывался убогим Серафимом, да, убогенький, вот, такой вот, не борец за справедливость, там, да, вот все эти эпитеты подходят к нему, да вроде не подходят, они понимают. Давайте с вами еще кого-нибудь смиренного человека. Да, Александр Невский. Он святой, да? Святой. Он смиренный человек? Наверное, смиренный. Александр Невский. Он смиренный человек? Да? Что под этим подразумевается? Ну, как что под этим подразумевается? Смирение. А мы по-другому. Мы как раз ищем смысл слова смирение, настоящий смысл слова смирение. Какой корень слова смирение? Мир. Мир, конечно. Так он может говорить, что это мир выше, но он так скажет, что другому мало не покажет. Это будет смирение? Как вы думаете, вот скажем, а игумен в монастыре каком-нибудь, он может так сказать? Вот. Нет, почему? Почему? Если мерит душе и знает волю. Может так сказать, игумен в монастыре? Вот преподобный Сергий был игуменом в своем монастыре. Он мог себе такое позволить? Он мог себе такое позволить. Преподобный Сергий приходил, скажем, в Рязань и все храмы закрывал. Приходил князь Олег. Да, мне Христос, который вот, и говорил, все, я вот налагаю на вас проклятие. За то, что вы Родину не идете защищать. За то, что вы ссоритесь и ругаетесь, предаете друг друга. И все храмы закрыли. Преподобный Сергий, кроткий и смиренный. Вот. Да. Вот. Государь-император был смиренный человек? Был смиренный человек. Вот. Но он был в чине полковника, и боевые награды им были заслужены. Георгий. Вот. И так далее. Понимаете? Вот оказывается, что... А все смиренные люди, которых мы знаем, а мы-то знаем смиренных людей не потому, что мы друг друга знаем как смиренных людей, как раз вот прокол получается, промашечка. Мы знаем смиренных людей вот только в виде святых. И жизнь их свидетельствует о том, что смирение этих людей и их благородство, ну, скажем так, карьерный рост, если хотите. Ну, потому что из них было много, скажем, Филарет Милостивый, да? Он был зятем императора. А, и много других людей, которые были смиренны по жизни, да, но тем не менее они могли находиться на достаточно высоком положении в обществе. А могли находиться на низком положении? Могли быть богатыми, могли быть бедными совершенно. Могли быть военачальниками. Скажем, Александр Васильевич Суворов был смиренный человек. Правда ведь, да? А адмирал Ушаков, которого недавно канонизировали. Правда ведь? Смотрите. Вот. Сколько замечательных примеров смиренных людей, которые воевали с оружием в руках в Европу, понимаете, покоряли, через Альпы переходили. Там, вот, турок там отгоняли от православных берегов. Вот. Масса примеров настоящих смиренных людей, которые в глазах общества, в глазах детей выглядят героями, настоящими героями. Не такими дутами, как вот брат два, а героями истины. Героями веры, героями Отечества. Вот. А по-настоящему. Тогда что же такое смирение? Где же оно? С чего оно начинается? И вот Авва Дорофей, он тоже говорит, что смирение бывает тоже два. Начальное и совершенное. Так как в гордости тоже бывают две. Такое начальное и совсем плохая. Окончательное. Ну вот, а? Нет, есть мирская и монашеская, а есть еще, так сказать. И вот он говорит о смирении, о том, что начальное смирение, оно заключается в том, чтобы почитать себя, почитать другого выше себя. Читать другого выше себя. А совершенное смирение, когда уже человек все добро, которое у него есть, он приписывает Богу. Вот эти две вещи. Вот. Но пока об этом поговорим. А вот есть тут на что обратить внимание, потому что Авва Дорофей, он так плавно говорит сначала о том, чтобы почитать другого выше себя, а потом, чтобы себя почитать ниже другого. Вот объяснить человеку, особенно подростку современному, что, почему надо почитать себя ниже другого, невозможно. И поэтому на этом не надо концентрировать свое внимание, как бы это не надо вот объявлять это потом, можно об этом сказать. Лучше говорить сначала о том, чтобы уметь почитать другого выше себя, чем себя ниже другого. Понимаете? Потому что вот мы с вами об этом уже говорили, о мужестве. И мы сейчас снова, когда говорим о смирении, мы возвращаемся к разговору о мужестве. Вот. Мы говорили о том, что мужество начинается с того человека, что он не боится быть самим собой. Мы говорили о том, что человек, который боится чужого мнения, он постоянно играет другую роль. Я, к сожалению, вот с собой не принес. В следующий раз обязательно принесу выписанное выражение отца Александра Вельчининова по этому поводу. Совершенно удивительно, просто очень точно, прям как формула. Да, есть такая книжка священника Александра Вельчининова, записи. Прекрасная книга, как чтение для подростков, просто замечательно. Ну, для взрослых людей в том числе. Отец, священник Александр Вельчининов, записи. Это его дневники. Они давно издавались, давно прошли, сейчас снова второй раз переизданы. И я в церковных лавках не встречал, хотя, может быть, и продаются, а видел это в книжном магазинчике, который находится на территории Крутицкого подворья. Там вот на территории подворья есть очень хороший книжный магазин светской литературы, там они это помещение сдают под магазин, там как избушечка такая на курьих ножках стоит. Там совершенно потрясающий книжный магазин по количеству разной литературы, в том числе там продается книжечка от отца Александра Вельчининова. Если вы ее еще никто не читал, вы обязательно ее прочтите. Эта книга прекрасная. И вот как вот духовное чтение для подростков просто замечательно. Вот. И тогда мы вспоминаем об этом и говорим о том, что человек, который чужого мнения не боится, он все время пытается вот играть чужую роль. Он пытается быть умным, когда у него не очень, казаться умным, когда у него не очень хватает ума. Казаться сильным, когда у него не очень хватает сил. Казаться смелым, когда он трусоват. Казаться, не быть, а казаться. А для того, чтобы все в это поверили, ему необходимо вот всех остальных так под себя, так сказать, чтобы касаться выше, умнее всех, вот, вдавить вниз. Осмеять, оклеветать, сподлинничать и так далее и тому подобное. Вот это ужасное состояние. Очень всем знакомо. А вот человек, который вдруг в какой-то момент понимает, что если я пытаюсь казаться умным, значит я не умный. Если я пытаюсь казаться сильным, значит, я не сильный. Если я пытаюсь казаться смелым, значит, я не смелый. Но когда это в себе вдруг признает, то тогда отношение к настоящему сильному, к настоящему смелому, к настоящему красивому у него меняется. Раньше он им завидовал и ненавидел их. И пытался их под себя как-то, чтобы на их фоне выглядеть. Или на фоне совсем уж выглядеть больше. А тогда, когда человек это признает, вдруг неожиданно, он начинает такими людьми восхищаться. Он умеет тогда, вот, в этот момент, увидеть в другом человеке то, чего у него нет, и это в нем может вызвать восхищение. Вот с этого начинается смирение. Смирение начинается с мужества. Смиренный человек, он прежде всего человек мужественный. Вот. Человек, который не испугался в какой-то момент увидеть себя правильно. Когда он понял, что он не умный, не красивый, не сильный, не смелый, не какой-то, не сякой-то. И вот тогда уже можно говорить о том, что это и есть состояние нищего духа. С этого начинается духовная лестница восхождения блаженства. Блаженный нищий духом, первая ступень блаженства. Вот. Ну, у всех это по-разному. До такого состояния нищеты тоже можно очень глубоко идти, а может быть только в начале этого состояния у кого-то. Кто-то вдруг только-только начал к этому прикасаться, ему нелегко еще с этим бороться, но он уже способен какую-то свою нищету осознать. А что же делает нищий человек в этом состоянии? Ну, нищий человек все время просит то, чего у него нет. Вот нищий – это тот, кого нет денег. Они все время денег и просят. Вот. Причем иногда могут столько напросить. Очень много. Да, что можно там хорошо отстроиться. Вот. В этом смысле нищий духом тоже может себе столько у Бога напросить, вот, что станет действительно духовно богатым. Но никогда себе Богу это уже не припишет, потому что он уже станет совершенным. Совершенно смирение. Но начнется с первой стадии смирения, что вот, если я глупый, значит, я буду говорить: Господи, я глупый, дай мне ума. Или: Господи, я трус, дай мне немножко храбрости. Господи, я слабый, дай мне немножко силы, терпения, смирения и всей любви, и вот всего, чего у нас с вами ни у кого ничего. Вот. А те, у кого есть, это чудные люди, мне только можно восхищаться. Вот как вот преподобный Антоний. Был у меня такой помысл пустый. О том, что же, вот, Господи, я еще такого не сделал, чтобы тебе угодить. Есть ли кто совершение у меня? Был такой помысл. И вот ему сказал Господь: иди в Александрию, иди там ваш мальчик. Знаете, да, эту историю? Я вам ее рассказывал, да? Или не знаете? История там, тема про монашка была. Но... Тогда я не буду рассказывать, Юля рассказывает. Рассказывайте, да? Как вам лучше? Да как вам лучше? Вот здравствуйте. Вместо себя, значит, опять техника. Нет, родные дети. Ну, так вот история такая, там, как Антоний пошел в Александрию, в шумный город портовый, и стал искать этого башмачника, и нашел его в каком-то там подвальчике, и стал его спрашивать о том, чем же он так Богу угодил, и что в нем такое совершенное, что нету Антония. Тот в изумлении стал говорить: ну, я не знаю. Вот. Спросил: ну, ты как постишься? Он говорит: ну, как я пощусь? Я плохо пощусь, потому что я рабочий человек, у меня нет возможности поститься. А как ты молишься? Плохо молюсь. Вот. А что ты еще делаешь? Да я ничего не делаю. Ну, в чем же, собственно говоря, почему я Господь пил? Да я не знаю. Ну, как ты живешь, расскажем. Говорит: ну, как я живу? Сейчас встаю, помолюсь Богу. С утра гляжу, идут люди вокруг меня, мимо меня. Кто в порт на работу, кто там еще на службу, кто еще куда-то. Все по своим делам идут. Я смотрю на них, молюсь за них, говорю: какие люди кругом прекрасные. Все чудные, замечательные, прекрасные люди. Все они спасутся, а я грешный, никогда не спасусь. Вот так. А проходит день, я точаю башмаки, вот. Потом вечером я молюсь Богу, и люди возвращаются тоже с работы. Я смотрю на них и восхищаюсь, думаю: какие кругом люди прекрасные живут. Все они спасутся, а я нет. Вот, говорит, так я и живу. Говорит. Вот и Антоний ушел утешенным от этого. Действительно, вот степень такая смирения была. Все прекрасны, все замечательны. Всеми можно восхищаться. Вот как Окуджава в песне. Давайте восклицать друг друга, восхищаться. Действительно так. И с этого начинается смирение, когда человек может в другом увидеть, что тот лучше тебя, что тот прекраснее тебя, что он достойнее тебя. Это не надо, это себя унижать-то не надо при этом. Не надо считать себя хуже его, понимаете? Можно считать его лучше себя. Вот. То, что детям трудно это объяснить, почему надо себя вот считать хуже другого. Хотя это со временем потом можно. Вот. Но здесь еще, когда мы говорим о смирении, еще не подходя к авидерафии, тут еще можно еще вот что сказать о смирении. Я спрашиваю, ребят, скажите, пожалуйста, а что вы сделаете? Мальчик спрашивает. Вот как правильно поступить в такой ситуации? Попадает человек, скажем, в армию. В армию попадает человек. Юноша попадает в армию. Реальная ситуация. Вот. Он там молодой, а есть там деды. И вот к нему подходит кто-нибудь в армии, дает ему зубную щеточку и говорит, ну кто молодой, почисти-ка мне вот ботинок. И так, на этот ботинок. Как поступить смиренный человек? Видите, какие разные мнения. Как должен поступить в данном случае смиренный человек? Ну-ка, ну, еще. Кто за то, что он почистит? Надо просто конкретно видеть этого и другого. Ну, конкретно. А? Нет, ну не важно, он дед здоровый, а этот нездоровый, предположим. Или наоборот, дед нездоровый, здоровый. Ну там их много, это не имеет значения. Если он откажется, ему вломят как следует. Это же понятно. Ну, что так смиренный человек как поступит? Вот дети, они должны вот на самом деле смиренный человек должен отказаться. Он должен отказаться. Вот потому что здесь очень важно и нам всем с вами понять, что же значит смирение. Когда, вот мы часто читаем в житиях, когда кто-то терпит унижение определенное и смиряется перед братьями. Вот какое унижение терпеть можно, а какое унижение терпеть ни в коем случае нельзя. Вот. А вот священный мученик Паддей в тюрьме, что он уже будучи, угу. Он же вынес там, это вообще жуткие вещи, что они там уголовники с ним говорили, пока Божья Матерь за него не заступила. Так, и что? Но он же смиренный был. Он, все он был совершенно смиренный. Потому что он был без страха. Он же не говорил, что не делать. Потому что он их не боялся. Он их не боялся. Но они все равно же терпел. Позволял над собой издеваться. Да. Вот, давайте мы об этом поговорим. Потому делает. Что очень важно. Очень... Да, нет, но он же терпел, такая же ситуация и здесь. Никак, и терпел, абсолютно не такая же ситуация. Абсолютно не такая же ситуация. Когда мальчик приходит в армию, или попадает в тюрьму, или еще в какое-то место по жизни. Неважно. Бывает так. И в нем начинают унижать, ломать образ Божий. Понимаете? Образ Божий. Заставляют его быть рабом. Понимаете? В самом таком рабском смысле этого слова. Заставляют не, Божий, да? Не Божьим рабом. А вот это что не вот. Было больно. Понимаете? И его предлагается. Либо ты сейчас схлопочешь, либо ты сейчас, мы тебя сломаем духом. И ты будешь нашим рабом. А когда ты через год пройдешь, все остальные будут твоим рабом, потому что ты раб. И ты будешь отрабатывать на других свое унижение. Вот тебя унижали, и как бы в отместку за это ты будешь других делать рабами. А они будут других делать рабами. А они будут других делать рабами. Вот что предлагают. Вот. И в этом смысле, когда человека заставляют быть трусом и унижают таким образом, он не должен. Он должен проявить некий подвиг. Вот смиренный человек не позволит себя так унижать. Вот унижать себе образ Божий. А вот все человеческое в себе, смиренный человек, обязательно позволит в себе унижать сколько хотите. Вот оскорблять себя как вот человека, как недостойного, как грешного, как вообще кого хотите. Не понимаете? Ну, нет, момент связан. Ну, а вот человеческое Божие, ну вот ему надо было этот сапог почистить. Так а что здесь божеское? Что у нас? Нет, тут ничего божеского нет. Потому что священному ученику Фадей... Это человеческое. Нет, для него это уже было все равно, понимаете? А. Для священного ученика Фадея все другие этапы, когда он на допрос, на издевательствах следователей, на унижение, которым предлагалось предай, продай, отрекись, понимаете? Он свое сохранил. Он в себе образ Божий не помрачил. Вот. Кротость свою, понимаете, истинно сохранил. Сам собой остался. Может? У нас тут абсолютно верно. Остался сам собой. И поэтому для него... То, что ты убили. А? То, что ты убили. И поэтому для него стерпеть вот уже вот этот удар... Абсолютно был. Он уже не отвечал злом на зло. Ему уже сломать его было нельзя. Ну, ударь. Ну, хорошо. Ну, издевайся. Ну, походи по мне. Ну, нет, не сломаешь. Понимаете? Он пытки вынес в священномученик Фадей. Такие, перед которыми вот эти вот издевательства уголовников... Это смешно. Что вынес священномученик Фадей, что выносили вот в этих вот предварительных следствиях все остальные люди, которые не ломались. Да. Вопрос можно? Вот предыдущий фрагмент смирения, когда пример с Авой Антоним, да? Там, получается, фигурирует слово «хуже я» или, не, или «лучше другой», да? Да. «Хуже лучше». Угу. Но получается, если человек, как вот мы прежде говорили, каждый неповторим в том смысле, что один наперсток и полнота может быть, а другой ведерко, да, и тоже полнота может быть, то правомерно ли вот это употребление этот хуже меня, если все равно мы не сравнимы друг с другом? Я вас не понимаю. Ну, мы же все, каждый человек, получается, не похож друг на друга. Ну, мы-то об этом, нам-то что, это Господь нас так знает, кто мы такие. Мы-то друг другу должны, мы друг другу должны относиться не потому, что я знаю, что я ведро, ты наперсток. Нет, но ведь это же элементарно как бы... Ну как мы можем знать с вами, кто из нас ведро, кто наперсток? Ну как мы можем определить? Ну, вот вы батюшка, да? И что? Сестра. Вот и что? И что? И каждый из нас может думать, что я-то наперсток, а он... Нет, индивидуальность, образы есть у каждого человека. И что? И не похожий свой. Да, вы знаете, вот тут есть разные вещи. Есть личность, а есть индивидуальность. Вот тогда вот, если вы позволите, вы мне сейчас помогли на какую-то вещь. Вот когда унижают нашу личность... Мы не должны ломаться. А когда индивидуальность, вот тогда пускай унижают сколько хотят. Вот. Тогда это и есть человеческое. Вот то, что действительно врачуется с вот таким вот смирением. Пей поношение, как воду жизни, сказал преподобный Иоанн Лествичник. Вот. Пей поношение, как воду жизни. Вот. И если вот можно так сказать, что личность, то, что у нас в каждом есть, это образ Божий, нас формирующий, мы не можем его дать на поругание. Вот. В этом смысле, когда тебя пытаются взломать и делать рабом, и калечить твою личность, надо восставать против этого. Вот. Надо уметь побеждать, даже если это чревато сильным избиением. Но вот не у всех это всегда получается, но тем не менее это надо знать. Не надо прикрываться фразами о смирении, когда надо проявлять мужество и героизм. Вот. Эти вещи, к сожалению, у многих в голове вот так действительно есть, в том числе у подростков, у детей, что смиренный – это тот, кому сколько хочешь на нем, столько и ездит. Сколько хочешь тому приплевать в глаза, тот и плюй ему в глаза. А мужества и героизма нет. Нет, это не так. Смирение начинается с того, что человек никому никогда не позволит ломать себе образ Божий, никому не станет рабом. Вот. А если его будут унижать как человека, смеяться над его неспособностью, смеяться над его глупостью, смеяться над его слабостью и так далее. Вот это, пожалуйста, то он примет. То, что он и сам знает, что он такой. Действия, а? Да? В плане словесного унижаешь как человека, а в плане действия... Вы знаете, но это уже потом по жизни, наверное. Господь разные ситуации для совершенных людей устраивает. Вот кого-то там братья били, там в монастыре за волосы таскали, понимаете, из монаха. Кого-то вот, как священномученика, издевались уголовники. Вот. Но человек, он уже, действительно, его не сломаешь. Он сам себе принадлежит. Вот. Он любит этих людей, он за них молится. А человека, которого вот так вот унижают, он ненавидит своих обидчиков. Понимаете? Он ненавидит своих обидчиков. Он не может их любить. Он их ненавидит и мстит другому невинному за это унижение. Но быть самим собой, это значит быть вот образом Божиим. Да? Правильно. Быть личностью, быть самим да. собой. На этом мы закончим сегодняшнее наше занятие. Вот. Так, теперь вопросы. Продолжим занятие семейной мудрости уже на следующем занятии. Для этого вы все должны его прочесть в Авидорофея, 2 глава. Так. В общем, ну не то, чтобы постоянно пытаемся сказать, но часто это связано и с индивидуальностью. Нет, это наше крайнее проявление. А? Индивидуальность? Ну, то, что нас выделяет из общества. Какими-то нашими чертами характера определенными. Вот. Манерой речи. Вот. Взглядом на мир собственным. Наше суперэго. А? Ну, многое формируется, понимаете? У младенцев ведь нет никакой манеры речи, правда? Это будет быть много, а потом оно появляется. Появляется постепенно в связи... А? В один-то часы кричают, даже в роддоме видно. Один такой нахаленький... требует своего, да, вот, а другой хотел сказать, там. А вот по поводу того, что, например, один и тот же случай, но вот если человек, например, ну, несет кусок хлеба, да, и в него его отбирают. И если этот хлеб предназначался только ему, вот его смирение в чем? Ну, ладно, ему, наверное, не смеет, да? А если этот хлеб несет дети, ну вот будет драться за этот хлеб, что нужно несет, ну, как детей покормить. Вот здесь как бы ну, нормально это вот поступок человека. Наверное, не знаю. То есть в одном случае это как вот смирение, что отдает хлеб, что себе, ну, как бы я могу перебиться, могу поголодать, да? А в другом случае он все-таки должен заступаться за тех, кто ему поручен. Наверное, да. Критерий какой тут можно определить? Вроде бы как ситуация одна и та же получается. Но она не одна и та же, вы сами по-разному определили. Нет, внешне, вот подбегает человек, отбирает что-то. И что вот в этот момент вот тот человек? То ли если для себя, значит, я смиряюсь с этим, а если для других, значит, я тут могу еще постоять, да? Да, так, наверное, да. Я не буду высказывать. Ну, думаю, что это, в принципе, нормально такое вот толкование этого момента. Я бы так, наверное, тоже подумал, что именно так надо. И вот все-таки последний тот момент, который вот вначале прозвучал. Вот если человек заступается за другого, а потом оказывается, что он заступился за его неблаговидный поступок, который вначале он так не видел. Он думал, что он благородно заступается за благородного человека. Ошибочка, значит, произошла. Да. Вот где? Вот если человек церковный, если человек Божий, вот что он будет? Как бы пойдет и расскажет об этом неблаговидном поступке, что он зря заступился? Или просто может, как вот его дальнейшее, чтобы увидеть, что он церковный? Как он поступает? Не знаю. Не знаю. Вот очень все, понимаете, связано со многими внешними обстоятельствами, факторами, характером человека, как бы сказать, степени поступка самого. Не, ну внешне прозвучало, что это человек гордец. Вот он другого выгораживает и сам этим гордится. Потому что он на самом деле заступается за негодяя. Но этот человек не знал, что он как бы неблаговиден. Ну потом узнал. Но потом, когда он узнал, он сейчас сам не знает, как ему теперь поступать. Ну, пусть подумает, как ему поступать. Совесть должна подсказать. Если он выгораживал негодяя, а тут негодяй. Знаешь, сказать надо негодяй. Ты негодяй. Я тебя выгораживала, а ты оказался негодяем. Нет, интересно, с осуждающей той стороной, которая как бы... Ну, осуждающая сторона, пускай она живет своей жизнью. Ведь вопрос не в том, как смотрят на него другие, а как сам человек в этой ситуации должен себя повести. Но на него смотрит церковное начальство. Знаете, даже человек не должен бояться, как нес, если он во всем прав, он не должен бояться, как нес, если он в ракции. Я опоздаю, у меня сейчас уже в другом месте. Давайте поможем.